Вот и на германского короля Фридриха II Гогенштауфена во время дальнего выезда на охоту напал жестокий приступ дизентерии, и приступ должно быть внезапный и стихийный, потому что больного не довезли до города, а уложили в ближайшей маленькой деревушке Фиорентино. Когда он узнал это, а ему давно пророчествовали смерть вместе с цветочным названием «Фиоре», по-итальянски значит «цветок», и он потому всегда избегал Флоренции, и когда увидел свою постель возле вмурованной в стену двери с железными створками, также часть пророчества, то уверовал, что над ним исполнилось пророчество жрецов, и промолвил тогда император Священной Римской империи: «Здесь я умру, как мне и предопределено, да исполнится воля Господня». И умер Фридрих, самый великий из князей земли, чудо и преобразователь мира. Величайший художник Возрождения, итальянец Леонардо да Винчи, тоже поминал Бога. «Я оскорбил Господа Бога и человечество. Мои работы не достигли того совершенства, к которому я стремился». Друзья и слуги поддерживали его, когда в комнату вошел король Франциск I, часто посещавший художника чисто по-приятельски. Король поддерживал его под голову, и божественный художник испустил дух в его объятиях. Последней волей его было: «Мою душу Богу, мое тело земле, мое имущество близким». «Я так и не постиг», — кричал величайший художник немецкого возрождения Альбрехт Дюрер, чтобы все его слышали, «что есть истинно прекрасное». Но крика не было, был лишь глухой протяжный стон. Лекарь Эобани Хесс склонился к лицу умирающего: «Чего хочет мастер?» «Об этом, видимо, ведает лишь Бог», — услышал он. И это были последние слова художника. Дюрер умолк, весь напрягся, словно бы к чему-то прислушиваясь. Хесс опустил его сухие, как пергамент, веки. На звоннице церкви святого Зебельда ударил колокол. Жители Нюрнберга, прислушиваясь, считали число ударов. Их было 56. Но и без того весь город знал, что великий мастер умер. Ярый безбожник и воинствующий атеист, немецкий поэт-насмешник Генрих Гейне тоже вспомнил о Боге. Со свойственным ему неподражаемым и злым юмором он на вопрос своей 27-летней почитательницы и верной подруги Камиллы Зельден: «Примиритесь ли вы с небом?» заметил: «Будьте спокойны, Бог меня простит, это его ремесло». Полуслепой, разбитый параличом, лежа на ложе из 12 матрацев в своей тесной парижской квартирке, моей матрацной могиле, как он говорил, на авеню Матиньон, дом 3, Гейне не переставал работать. Правой рукой поднимал одно веко, чтобы немного видеть, а левой выводил на бумаге большие буквы каракули последних строк своих мемуаров, для окончания которых, по его словам, нужно всего еще дня 4. Поэтому беспокоил доктора Груби: «Доктор, ведь вы не только мой врач, вы друг. Я прошу, я требую, как друг, скажите правду, это конец». Груби промолчал. «Благодарю», — сказал Гейне. «У вас есть просьбы, поручения?» «Да, не будите жену, пусть она отдохнет. Но там цветы, которые она принесла утром. Положите их ко мне». «Да-да, на грудь. Я еще чувствую запах. Я очень люблю цветы. Благодарю». «Цветы, цветы. Ведь это прекрасно». Это были последние отчетливо произнесенные им слова, которые услышал врач. Сиделка, подошедшая через несколько минут, слышала уже невнятный шепот. Она наклонилась к нему: «Писать, писать». «Что написать, господин Гейне? Кому?» бумагу, карандаш. Карандаш выпал из его рук. В завещании Гейне оставлял все свое имущество жене, еще довольно молодой красавице Матильде Мира, но лишь при одном условии, что она вновь выйдет замуж. Он объяснил свою прихотливую последнюю волю с тевтонской прямотой, потому что только в этом случае хотя бы один мужчина будет сожалеть о моей смерти. И писатель Иван Александрович Гончаров, генерал из писателей, как прозвали его дворники и лавочники, тоже перед смертью думал о Боге. Когда юрист Анатолий Кони, присутствовавший при кончине романиста в его петербургской квартире, обставленной несколько по-обломовски, выразил надежду на выздоровление, Гончаров посмотрел на него единственным уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет, я умру. Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил». И действительно умер в 12 часу дня. Сама кончина наступила так тихо, что в первое время окружающие писатели люди приняли смерть за сон. Когда набожная тетушка спросила умирающего американского писателя Генри Дэвида Торо, не желает ли он, наконец, заключить мир с Богом, то есть вернуться в лоно церкви, тот ей ответил: «А я и не знал, что мы находимся в ссоре». А на слова квакера Пилсбери, что, мол, в часы близости смерти не следует говорить о мирских вещах, ответил: «За одним миром всегда следует другой». Его сознание оставалось ясным до последней минуты. Исполненный при жизни дерзости и бунтарского духа, Торо, однако, умер спокойно, очевидно, вспоминая при этом дни своего двухгодичного уединения на берегу лесного озера Уолден, потому что последними его словами были «лось-индейцы». И римский император Тит Флавий Веспасиан, тот самый, который обложил налогом общественные уборные, сказав при этом: «Деньги не пахнут», тоже вспомнил Бога. «Горе мне!» — вскричал он перед тем, как закрыть глаза. «Мне кажется, что я становлюсь Богом!» Мало ему было быть всемогущим императором. Хотел быть еще и Богом. А король Франции Карл V им уже стал. «Да, я Иисус!» — сказал он своим изумленным родичам и царедворцам, и с этим умер. «Наконец-то я царица!» — восторженно выкрикивала голливудская кинозвезда Вивьен Ли, оказавшаяся в клинике с очередным острым приступом маниакальной депрессии. Помните ее по фильмам «Унесенный ветром» и «Мост Ватерлоо»? «Я царица Клеопатра!» — еще громче закричала она. «Слышите? Я Клеопатра!» Лицо актрисы магической красоты сделалось багровым, она тяжело дышала. «А ну-ка пошли все вон отсюда, немедленно! Я царица!» В крайнем возбуждении она поскользнулась на гладком полу палаты, упала и скончалась. «Я знаю свой жребий», — сказал за мгновение до смерти в порыве бессознательной речи немецкий поэт, мыслитель, величайший философ XIX века Фридрих Ницше. «Я не человек, я динамит. Я не хочу быть святым, а скорее шутом. Может быть, я и есть шут, но шут Божий». Погруженный в прострацию, с разорванным мозгом, вечный странник тихо умер в клинике профессора Отто Бинсвангера в Йене в полдень 26 августа 1900 года, последнего года века, после почти 12-летнего тихого молчания. К врожденной эпилепсии этой священной болезни гениев присоединилась дурная болезнь молодости, завершившаяся прогрессивным параличом и психическим коллапсом. В последнем письме к другу Петеру Гасту он просил: «Спой мне новую песнь, мир просветлен и небеса объяты радостью». Когда его, помешанного, изнывавшего в лихорадке, везли в клинику, он всю дорогу пел, пел в беспредельной тьме потрясающую мелодию, свою баркароллу, и музыка вызывала на его измученных устах улыбку. А вот главнокомандующий английским флотом Горацио Нельсон превыше всего думал о долге. Перед началом сражения в Гибралтарском проливе у мыса Трафальгар против франко-испанского флота он поднял на флагманском фрегате «Виктория» прославленный сигнал: «Англия ждет, что каждый из вас исполнит свой долг», и взошел на верхнюю палубу в усыпанном драгоценными камнями и регалиями кителе. В разгар боя снайпер с французского фрегата «Грозный» заметил офицера с полным иконостасом наград на груди и справедливо решил, что это и есть главный англичанин. Он взял мушкет, сунул в карман 4 патрона и поднялся наверх, бросив на ходу товарищам по команде: «Если не достану его с 3 раз, 4-ю пулю пущу себе в лоб». Мушкетная пуля ударила адмирала Нельсона в позвоночник. Смертельно раненый, он успел сказать капитану Виктории со слабой и словно бы извиняющейся улыбкой: «Харди, на сей раз меня достали, но я доволен. Благодарение Богу, я исполнил свой долг». Доктору он сказал: «Не таким уж большим грешником я и был. Не забудьте, я оставляю леди Гамильтон и мою дочь Горацию на попечение страны. Не забудьте, Горацию. Бедная Эмма, что с ней будет?» В бочке с бренди, смешанным с камфорой и миррой, тело Нельсона было доставлено в Лондон и упокоено в Вестминстерском аббатстве в гробу, сделанном из грот-мачты фрегата «Виктория». Все моряки эскадры причастились бренди из траурной бочки. Его соплеменник, прославленный английский философ и экономист Джон Стюарт Милль, вышел как-то на прогулку в окрестностях Авиньона и даже собрал букет первых весенних цветов, как вдруг его сразил удар. Когда врачи сказали ему, что нет никакой надежды на выздоровление, он спокойно заметил: «Мое дело сделано», и встретил смерть так же мужественно, как и жил. Незадолго до этого на похоронах историка Грота в Вестминстерском аббатстве он заметил другу Бену: «Скоро и меня похоронят, хотя и без таких церемоний». Да, похоронили Милля без церемоний на деревенском погосте подле могилы горячо им любимой жены, как он и хотел. Стивен Гровер Кливленд, 22-й и 24-й президент США, которого называли «зверь из Буффало», клялся со смертного одра: «Я изо всех сил старался поступать правильно». И Уоррен Хардинг, 29-й президент США, скоропостижно скончавшийся в номере гостиницы «Палас Отель» в Сан-Франциско, якобы от апоплексического удара, успел сказать жене Флоренс: «Я свое предназначение выполнил». Поговаривали, однако, что Флоренс-то его и отравила. Узнав о порочной связи мужа с 20-летней красоткой Нэн Бриттон и о незаконно рожденном ребенке, зачатом в гардеробной комнате Сената, она вступила в сговор с личным врачом президента, генералом Сойером, и дала Хардингу яд. Мы были с ним в номере одни, минут 10, я читала ему, потом дала лекарство, он принял его и откинулся на подушке. Потом неожиданно открыл глаза, повернулся ко мне и с пониманием в упор посмотрел на меня. Я свое предназначение выполнил. Я стояла рядом с постелью. Он вздохнул и отвернулся к стене. Фрэнсис запретила властям вскрывать тело мужа. Ну вот уж кто истинно родил о долге, так это премьер-министр Англии Уильям Питт-старший, граф Чатам. Его сын Уильям Питт-младший читал ему на сон грядущий отрывки из «Илиады» Гомера. и когда дошел до сцены гибели Гектора, отец вдруг приподнялся на смертном одре и прервал чтение. Он вспомнил, что сыну нужно отбывать со своим полком в Гибралтар. «Отправляйся, сын мой, отправляйся, когда страна призывает тебя», — воззвал он к сыну. «Ведь ты принадлежишь ей со всеми потрохами. Не теряй ни минуты, скуля над стариком, которого скоро не будет». И сын отправился в свой полк, а отец на тот свет. И революционный патриот Натан Хейл, которого англичане казнили как американского шпиона, говорил перед повешением: «Это долг каждого честного офицера — исполнять приказы своего главнокомандующего. И я сожалею, что могу отдать за свою страну только одну жизнь». И министр внутренних дел Российской империи, ее тайный советник, кавалер и шеф отдельного корпуса жандармов, беспощадный кулак царя Вячеслав Константинович фон Плеве, застреленный эсером Евгением Сазоновым, успел произнести: «Исполнен долг». Отец психоанализа, австрийский доктор, психолог и психиатр Зигмунд Фрейд, тоже напомнил о долге своему давнишнему личному врачу Максу Шуру. «Вы обещали мне не оставить меня, когда придет мое время. Теперь жизнь моя лишь пытка и больше не имеет смысла». Убедившись, что он достиг предела в сопротивлении болезни, Фрейд попросил Шура помочь ему умереть. И Шур помог. Он сделал Фрейду две подкожные инъекции морфия с перерывом в 12 часов, после чего тот вошел в состояние комы и больше не проснулся. Но в промежутке между инъекциями Фрейд все же успел признаться Шуру: «Чего все же хочет женщина? Я так и не нашел ответа на этот величайший вопрос, несмотря на 30 лет изучения женской души». «А я знаю ответ на европейский вопрос», — запальчиво произнес со смертного одра Виктор Эммануил II, первый король объединенной Италии, отец Отечества, Агамемнон нашей Илиады, лично воевавший в 4 войнах. «Это мой долг — знать его». И у безымянного наполеоновского полковника, отбившего у русских передовой редут возле деревни Шевардино на Бородинском поле, тоже было чувство долга. Весь в крови, лежа на разбитом зарядном ящике у входа в редут, он сказал подвернувшемуся лейтенанту: «Моя песенка спета, милый мой, но редут взят». Вспомнил о долге и французский весельчак и озорник мэтр Франсуа Рабле, муж единой книги. Зато какой книги? Хулиганского романа Гаргантюа и Пантагрюэль. «У меня и ничего нет», — сказал он, — «а задолжал я много. Остальное оставляю бедным». «Не я оставляю должникам своим, а они мне. Кто из них оставил?» — спрашивал духовного пастыря тайной канцелярии Артемий Петрович Волынский, кабинет-министр и обер-егермейстер императрицы Анны Иоанновны. Его приговорили к смертной казни, но прежде вырвали клещами еретический язык его, чтобы не сумел он обратиться с эшафота к народу со словом против временщика Берона, главы немецкой партии, опиравшись на престол, и прочих иноземцев. «Теперь моя кровь!» — вырывался он из рук палачей. «Теперь мое тело! Не дам! Не дамся! Убьюсь лучше с вами!» Это были последние слова его, хотя он и прожил уже без языка еще несколько часов в Петропавловской крепости. В 8 часу утра его вывели оттуда на эшафот на петербургской стороне, на сытном рынке. Нижняя часть лица кабинет министра была повязана окровавленной холщовой повязкой. Его подвергли мучительной казни четвертования. Анна Иоанновна в этот день стреляла зайцев. «Если люди не идут ко мне, это хороший признак. Значит, я никому ничего не должен, никому ничем не обязан. выговаривал жене выдающийся русский сатирик Михаил Михайлович Зощенко. «Значит, я со всеми в расчете. Я решил умереть и хочу умереть тихо, как жил, никому себя не навязывая. Зачем же ты лезешь не в свое дело?» Дело в том, что Вера Владимировна, по совету лечащего доктора Бессера, но не предупредив смертельно больного мужа, решила пригласить к нему приятелей и гостей. Так, продолжая говорить, писатель вдруг взволновался внезапно пораженной блеснувшей мыслью. «Какая складная философия! Как стройно, оказывается, я могу еще думать!» И задохнулся от страха, от жалости к себе и от безумной надежды, что, может быть, в самом деле не все еще кончено. И безинтересно заметить, что когда 10 мая 1933 года штурмовики и студенты Гумбольдтского университета в Берлине публично сжигали на костре в форме свастики книги антифашистов, среди них были и рассказы Михаила Зощенко. «Я оставлю вам после смерти все свои картины», — пообещал хорошенькой вдовушке Эжени Леони, влюбленный в нее французский живописец наивного искусства Анри Руссо по прозвищу Руссо-таможник. «Да на что они мне, эти ваши безумные вещи? Зачем они мне?» — подняла его насмех жестокая возлюбленная дочка богатого лавочника. «И почему вы решили, что я выйду за вас?» фыркнула разборчивая невеста, отвергая ухаживание одного из первых среди воскресных художников. Расстроенный, разболевшийся Руссо, пошатываясь, едва вскарабкался по лестнице в свою квартиру. Взглянул на себя в зеркало. Небритый, нечесанный и впрямь безумец. Он прошел в кухню и поставил на огонь воду, чтобы побриться. Пока она грелась, он решил подстричься и нечаянно порезался ножницами. Через день у него началась гангрена. Он скончался в клинике Никера на 67-м году жизни. На его похороны пришли только 7 человек. «Когда-то я пристроил на выставку в салоне его первые картины. Теперь пристраиваю его самого», — сказал в напутственном слове над могилой художника Поль Синьяк. «Я оставляю свое тело анатомическому театру, чтобы быть полезным Англии и после смерти», — хрипло прошептал собравшимся возле его смертного одра родственникам Иеремия Бентам, экономист, утопист и юрист. «Это вся моя собственность. Да, немного». Величайший философ античного мира и богоборец Сократ, уже принявший из рук палача чашу со смертельным ядом цикутой, спросил его: «Критон, друг мой, ты большой док в этих делах, так объясни, как мне поступить с ядом?» «Нет ничего проще», — ответил тот. «Выпей его и ходи до тех пор, пока не отяжелеют ноги. Затем приляг на пол, а когда холод подступит к сердцу, тогда и конец. Цикута уже доделает свое дело». Совершенно спокойно, даже с готовностью, Сократ, следуя этой медицинской процедуре, пригубил чашу и выпил ее до дна, а потом вновь обратился к заплечных дел мастеру. «Критон, я задолжал Асклепию петуха. Проследи, пожалуйста, чтобы ему вернули мой долг». «Долг будет оплачен», — заверил его Критон. «Или же принеси петуха в жертву Эскулапу в знак исцеления», — добавил Сократ. «Конечно, конечно. Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?» На этот вопрос палача ответа не последовало. Сократ был мертв, и Критон закрыл ему глаза и притворил рот.